Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Начало 50-х, Англия. Окрестности городка Уимбурн, что в Дорсете. Поля, холмы, дороги. Я как раз иду по одной из них. Я круглоголовый веснушчатый мальчишка в очках. Говорят, похож на профессора, хотя мне только 7. Под ногами стертые булыжники в пожелтевшей траве. Это древняя дорога. Ее построили римляне. А еще раньше на этом самом месте были дороги кельтов. И, может быть, когда-то тут ходил волшебник Мерлин. А теперь вот иду я. Жмурюсь на солнце и думаю обо всем этом. Вернее, думаю не я, а тот, кто живет во мне. Я только наблюдаю. Не удивляйтесь, просто я давно заметил, что во мне, кроме меня, есть кто-то еще, какое-то существо. Не могу его описать, но все, что я делаю, делаю на самом деле не я, а оно, изнутри меня. Хотя я не всегда это замечаю и никому об этом не говорю. А это 24 декабря 1957-го. Вечер перед Рождеством. Идем по узким улочкам нашего городка. Я и моя мать. Все вокруг дышит праздником, а мне грустно, потому что опять не получу того подарка, который хочу. Я давно прошу гитару, но родители говорят нет, слишком дорого. Вот, кстати, и музыкальный магазин. Тебя туда словно магнитом тянет. Ну давай зайдем, пожалуйста, на минутку, просто посмотреть. Помечтать. Перед праздником. Где? Так, здесь. Тот, кто живет во мне, страшно любит эти звуки и запах гитарного лака. Хотя мне это тоже нравится. Страшно нравится. До звона в ушах. Посмотрел? Ну все, пошли. Вот и кончился праздник. Для меня и для того, кто живет во мне. И вдруг дверь магазинчика распахнулась. Внутрь ввалилась какая-то тетка. В руках она держала гитару. Простите, я купила этот инструмент у вас сегодня утром. Подарок племяннику. Но он ему не понравился. Струны тугие. А главное, говорит, эта гитара слишком дешевая. Нельзя ли сдать обратно? Мама, сказал я, смотри. Дешевая гитара. И посмотрел так, что мать только вздохнула и достала кошелек. Конечно, такому взгляду нельзя было сопротивляться, ведь из моих глаз на нее умоляюще смотрели двое – я и тот, кто живет во мне. Говорят, что я до сих пор похож на профессора. Что странно, ведь я рок-гитарист, один из самых известных в мире. Кто-то назвал меня, кстати, самым интеллектуальным рокером на Земле. Это забавно. Ведь, по сути, я стал тем, кем я стал, принимая чисто инстинктивные решения, прислушиваясь к тому существу, которое живет во мне. Вообще, слушать — это очень важно. Если провести параллель с радио, то настоящий музыкант не передатчик, а приемник. И не надо бояться потерять волну. Музыка всегда здесь, рядом. Нужно просто пропустить ее через себя. Это главное, чему меня научил тот, кто живет во мне. Этому я учу и своих учеников. Роберт Фрипп. Композитор, музыкант и педагог. Основатель легендарной группы King Crimson. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.